как Мегабаз доделывал то, чего не доделал Дарий. Земли по сю сторону Дуная – это были три области – Фракия, Пиония, Македония. Дарий по пути в Скифию оставил их непокоренными. Покорять их пришлось Мегабазу. Мегабаз был хороший полководец и преданный Дарию друг. Однажды царь Дарий ел гранат. Его брат спросил его: «Чего бы ты хотел иметь столько же, сколько зернышек в гранате?» Дарий ответил: «Таких друзей, как Мегабаз». Фракийский народ после индийского самый многолюдный на земле, пишет Геродот. Если бы этот народ находился под единым правителем, или если бы фракийцы жили в согласии между собой, то, по моему мнению, одолеть их было бы невозможно. Но жить в согласии они не умеют вовсе, и через то самое они бессильны. Вот почему Мегабаз покорил фракийцев, как они ни были воинственны, без большого труда. У фракийцев есть странные обычаи. Другие народы радуются рождению детей и оплакивают смерть стариков. Фракийцы наоборот. Вокруг новорожденного садится вся семья и плачет о том, сколько несчастий придется ему перенести в жизни. А вокруг умирающего радуются, веселятся и поздравляют его с тем, что он избавляется, наконец, от жизненных бед. Каждый день своей жизни фракиец отмечает камешком. Счастливый день белым, несчастный черным. Когда он умирает, эту груду камешков разбирают, подсчитывают черные и белые и решают, был ли покойник человеком счастливым или несчастным. «Чудаки», — замечает об этом один древний писатель, «откуда они знают, не был ли день, который они считают счастливым, начало многих будущих несчастий?» За Фракией лежала Пиония. О пионах рассказывают, что они однажды удивительным образом победили жителей соседнего греческого города. Пионы спросили оракул, нападать ли им на греков. Оракул ответил: «Если враг позовет вас по имени, нападайте, если нет, не нападайте». Пионы вызвали греков на три поединка: человек с человеком, конь с конем, собака с собакой. Остальные стояли и смотрели. Пионы с одной стороны, греки с другой. Уже греческая собака загрызла вражескую, и греческий конь побил вражеского. Радостные греки запели «Пиан Аполлону». «Пиан» — это хвалебная песнь, а припев в ней старинные слова, которых не понимали сами греки: «Ие Пиан, Ие Пиан, Ие Пиан». Пионам послышалось в этом припеве имя своего народа. Они переглянулись и, решив, что исполнилось указание оракула, ударили на ничего не ожидавших греков. Так одержали они победу. В Сардах жили два брата Пиона. У них была сестра. Однажды они послали сестру поводу в то самое время, когда на площади правил суд царь Дарий. Девушка шла и делала разом три дела. Вела коня на водопой, несла кувшин на голове и прела лен, вращая руками веретено. Дарий изумился. Он не привык видеть таких трудолюбивых женщин. Он призвал к себе ее братьев и спросил: «Все ли у вас в стране так трудолюбивы?» Братья ответили: «Все». Тогда Дарий послал приказ Мегабазу страну пионов покорить, а народ пионов переселить в Азию, чтобы азиатские народы учились у них трудолюбию. Мегабаз выполнил все, что было приказано. За Пионией лежала Македония. Это был уже народ почти греческий, а цари в нем считали себя настоящими греками. О себе они рассказывали так. Некогда из Греции бежали в Македонию три брата-подростка и нанялись в пастухи к тогдашнему македонскому царю. Старший пас лошадей, средний быков, а младший, которого звали Пердикка, овец. Времена тогда были простые, и царская жена сама пекла для пастухов хлеб. Вдруг она начала замечать, что кусок, который она отрезала Пердикке, всякий раз сам собой увеличивался вдвое. Она сказала об этом царю. Царь встревожился и решил пастухов прогнать. Юноши потребовали заработанных денег. Царь пришел в ярость, показал на солнце и крикнул: «Вот вам плата!» Времена были бедные. Царское жилище было простой избой без окон. Солнечные лучи скупо проникали в нее через дымовую трубу и светлым пятном лежали на земляном полу. Старшие братья стояли изумленные, а Пердикка сделал шаг вперед, наклонился, очертил ножом солнечный свет на земле и сказал: «Спасибо, царь!» Трижды зачерпнул ладонью солнца себе за пазуху, повернулся и вышел. За ним тоже сделали и братья. Когда царь опомнился, он послал за ними погоню. На пути была река. Она разлилась и остановила погоню. Братья нашли за рекою приют у соседнего племени, а когда возмужали, то вернулись и отбили у царя Македонское царство. Их потомками и были все позднейшие македонские цари. И все эти цари чтят и приносят жертвы той реке, которая своим разливом спасла от гибели трех братьев-пастухов. Мегабас и к македонянам послал гонцов с требованием земли и воды. Но здесь у него ничего не вышло. Послов македоняне пригласили на пир, напоили до пьяна и зарезали. А персидскому военачальнику, присланному, чтобы выяснить их судьбу, дали такую взятку, что тот сделал вид, будто ничего не случилось. На этом пока и кончились дела Мегабаза.